Королева Франции Мария Лещинская. Дочь Станислава Лещинского и Екатерины Аполлинской, Мария Лещинская, родилась 23 июня 1703 года в Тшебнице, Нижнесилезское воеводство. С 1719 года она жила вместе с отцом в изгнании в Висамбуре, где вела однообразную и набожную жизнь. Среди претендентов на ее руку называют князя Шварценберга и маркиза де Куртново, но в обоих случаях ее отец был против. В 1720 году он начал вести переговоры с Жанной Бертло де Пленёв, более известной как маркиза де При, о браке дочери с герцогом Луи Анри де Бурбоном. Будучи фавориткой герцога, маркиза де При подыскивала ему такую жену, на которую могла бы влиять. Ее выбор пал на Марию Лещинскую, скромную, мягкую по характеру и бедную. Во время переговоров внезапно скончался регент при малолетнем короле Людовике XV Филипп Орлеанский, и его место первого министра занял герцог Луи Анри де Бурбон. Но это не изменило планов маркизы. Она послала своего живописца Висамбур для написания портрета с Марией Лещинской. Этот портрет так понравился маркизе и герцогу, что они решили женить короля Людовика XV на этой девушке. При французском дворе мало кто был доволен выбором невесты короля. Начались интриги. Говорили, что она страдает падучей болезнью, что у нее на руке была рана, и что она питала еретические религиозные идеи. В Висамбур был послан доктор для освидетельствования невесты, а у ее духовника были наведены справки насчет ее набожности. Получив самые удовлетворительные ответы, герцог начал приготовление к свадьбе. Отметим, что 12-летний Людовик был коронован в Реймском соборе 22 октября 1722 года. А 1 октября 1723 года он был объявлен совершеннолетним, но власть продолжала оставаться в руках Филиппа Орлеанского, а по смерти последнего перешла к герцогу Луи Анри де Бурбону. Брак по доверенности состоялся 15 августа 1725 года, а официальная церемония состоялась 4 сентября 1725 года в королевской часовне Версальского дворца. Жениху на тот момент было 15 лет, а невесте – 22. Кандидатура невесты, дочери уже не царствовавшего монарха, была выбрана специально, чтобы не вмешивать Францию посредством брака в какую-либо политическую коалицию. Поначалу брак был счастливым, но примерно с 1730-х годов королева была оттеснена на второй план, а ключевую роль при дворе и в политике – стали играть сменявшие друг друга молодые фаворитки Людовика XV. Главная проблема заключалась в том, что Мария Лещинская была намного старше Людовика XV. Плюс она была чрезвычайно набожна, скучна и не особенно привлекательна. Зато она обладала мягким характером, была несварлива, и тихое женское семейное счастье ценила превыше всего на свете. По отзывам современников, король в то время представлялся многим самым красивым юношей во Франции. Все восхищались его благородными манерами и приятной наружностью. Но уже тогда он начал тяготиться своими королевскими обязанностями и всячески старался переложить их на своих министров. Делать это он мог с чистой совестью, ибо с 1726 года обязанности первого министра королевства исполнял его детский наставник аббат де Флёри, ставший к тому времени кардиналом. В 20 лет Людовик XV был чисто непорочен сердцем, а его двор, как это не покажется потом удивительным, представлял собой средоточие самых невинных и простодушных нравов. Король страстно увлекался охотой, любил игру, вкусную еду и тулузские вина. А еще он любил работать руками и не чурался даже самой черной работы. С удовольствием выращивал лук, вышивал по нанесенному на ткань рисунку и вытачивал весьма красивые деревянные табакерки. В своей частной жизни он был скромен, добр и со всеми любезен. Робкий при большом стечении людей, он, однако, становился очень остроумен в частной беседе. Эти утонченные словесные пикировки он обожал не меньше охоты и почти всегда выходил в них победителем. Несмотря на большое количество окружавших его красивых и соблазнительных женщин, король долгое время хранил верность своей законной супруге. Первые годы их брака были безоблачными, почти образцовыми, и у них за менее чем 10 лет родилось 10 детей. Перечислим детей Людовика XV. Сначала в 1727 году родились сестры-близнецы Элизабет, ставшие инфантой, и Генриетта. Королю было тогда всего 17 лет, и он с гордостью говорил: «Ну и где все те, кто говорил, что я не способен сделать ребенка?» В 1728 году родилась дочь Луиза Мария, но она, к несчастью, умерла, не дожив и до 5-летнего возраста. Первый сын, Луи де Бурбон, родился в 1729 году и стал наследником престола, именуемым Дофином. Воспитывали Дофина по довольно странной методике. Даже наказания ему назначались таким образом, чтобы усилить его гордый характер. Казалось бы, этикет должен был утомлять этого царственного отрока, но наказывали его за малейшие проступки как раз отменой этого самого этикета. То его в наказание посылали к обедне всего с одним пешим слугой, а если проступок вдруг оказывался более серьезным, стражникам запрещалось отдавать ему военную честь при его приближении. Методика эта, однако, дала результат. К 12 годам Дофин был самым наипротивнейшим существом, какое только можно было найти на свете. Следующий ребенок Людовика XV, герцог Анжуйский, родился в 1730 году, но, как и его сестра Луиза Мария, умер 3 годами позже. Как-то королева назвала дофина Луи злым ребенком, на что тот с ехидной усмешкой ответил: «Согласитесь, однако же, что вам было бы очень досадно не иметь меня вашим сыном, особенно со времени смерти герцога Анжуйского». Как видим, ответ этот не свидетельствовал ни о хорошем уме дофина, ни о его доброте, ни о снисходительности. Далее пошли одни девочки: Аделаида, Виктория, София, Мария Терезия и Луиза. Принцессы, за исключением Элизабет, вышедшей замуж, жили под опекой своей матери. Характеры этих принцесс были весьма различны. Некоторые были очень даже странны. Старшая из них, Генриетта, была добра, рассудительна и умна, но очень робка. Принцесса Аделаида, напротив, была весьма решительна. Она отличалась наклонностями молодого мужчины, хорошо ездила верхом и любила охоту. Наибольшим ее желанием было сделаться мужчиной и отправиться на войну. Что касается принцессы Виктории, которая имела наклонности, если не менее странные, то, по крайней мере, более миролюбивые, то это была очень красивая особа со смуглым лицом и большими выразительными глазами, очень похожая на короля. Кстати сказать, король любил ее больше других дочерей. Принцесса София, напротив, была белолицей, но тоже очень походила на отца. Самая младшая, принцесса Луиза, была очень маленького роста, но характером обладала таким веселым, что никак нельзя было предположить, что она сделается монахиней. Родив 10 детей, Мария Лещинская, женщина и без того от природы не особенно темпераментная, стала обнаруживать по отношению к королю усталость и холодность. «Только спать с ним, беременеть и рожать, как же это скучно», призналась она как-то одной из своих придворных дам. Призналась и повела себя как самая обыкновенная женщина, смертельно уставшая от выполнения супружеского долга. Стала увиливать от этого под всевозможными предлогами. А что же король? Король был мужчиной. Подобная сексуальная голодовка ему быстро надоела, и он постепенно начал отдаляться от жены. Пишут, что однажды, обиженный упорным нежеланием королевы принять его у себя вечером, он поклялся никогда больше не требовать от нее плотской любви. С тех пор их совместная жизнь стала ограничиваться только официальными церемониями, а место Марии Лещинской в сердце чувственного короля заняли другие женщины, более изящные, более раскованные и податливые. И тут следует сказать, что система воспитания, принятая в свое время для Людовика, сводилась к тому, что король должен был твердо знать свои права, но почти ничего о своих обязанностях. Аббат де Флюри старался все представить ему в розовом свете, и этим убил в нем волю. Но природа не замедлила взять свое, и молодой король подчинился ее влиянию. Брак с Марией Лещинской не переродил его вялую эгоистическую натуру. Теперь он пребывал в поиске развлечений, но даже в удовольствиях требовал толчка, желая, чтобы другие изобретали и готовили все, а чтобы ему оставалось лишь пользоваться подготовленным. В этом смысле он представлял собой драгоценную находку для придворных. Оставалось только решить вопрос, кто будет управлять им. По сути, именно так началась эпоха фавориток Людовика, горячо любимого, как прозвали короля в народе. Кстати, существует версия, что это прозвище он получил вовсе не за склонность к женскому полу и его ответное отношение к нему. Однажды, отправившись на войну, он тяжело заболел. Парижан уже начали готовить к очередным королевским похоронам. Но тут стали приезжать гонцы с известиями, что король поправился. И подданные от радости и в порыве искренних чувств, это факт исторический, целовали морды лошадей тех гонцов, что привезли добрые новости. Оттуда якобы и пошло прозвище «горячо любимый», но все же красота короля и его отношения с женщинами видятся нам более веской причиной для такой его характеристики. Первой фавориткой Людовика XV стала графиня де Маи, дочь фрейлины королевы маркизы де Нель. Затем последовали ее сестры, графиня де Вентимиль и герцогиня де Лораге, затем их сестра герцогиня де Шатору. Затем наступило время Жанны Антуанетты Пуассон, более известной как маркиза де Помпадур. Поначалу Мария Лещинская наивно полагала, что ее супруг остепенится и вернется к ней, но ей пришлось быстро спуститься с небес на землю. После окончания владычества сестер Денель, король вроде бы вновь обратился к своей жене. Но Мария Лещинская не захотела воспользоваться этим и оттолкнула мужа навсегда. Это-то, собственно, и стало тем, что будущая маркиза де Помпадур восприняла как сигнал к действию. На самом деле, после смерти в 1744 году герцогини де Шатору, Людовик XV несколько растерялся. Разумеется, никто не сомневался в том, что рано или поздно он обзаведется новой пассией. Назывались и имена возможных кандидаток на эту роль. Их было немало, и начали даже составляться целые группы в поддержку той или иной герцогини, маркизы или графини. Но время шло, а король, казалось, свято хранил память о своей Марии Анне. Так продолжалось несколько месяцев. Не помогали ни охоты, ни государственные дела. Тоска. Король никого не желал видеть и все чаще стал запираться в своем великолепном замке Трианон, где предавался глубокой скорби и печали. Людовик XV определенно не знал, где искать новую любовницу, достойную предыдущей. Придворные дамы, почувствовав это, перешли в решительное наступление. «Ах, ах, король скучает! Какое несчастье! На него больно смотреть!» Коридоры Версальского дворца, как по мановению волшебной палочки, наполнились разного рода красотками, любыми способами пытавшимися привлечь внимание тоскующего короля. Кто-то делал вид, что случайно разорвалось декольте, кто-то будто по неосторожности вздергивал юбки, чтобы продемонстрировать свои соблазнительные ножки. Кто-то банально распространял лестные слухи о своем темпераменте и любовном опыте. Королева Мария Лещинская, несмотря на то, что у нее были все основания относиться к новой фаворитке мужа с предубеждением, приняла Жанну Антуанетту исключительно любезно. Будущая маркиза де Помпадур так дрожала от страха, что даже уронила на пол свой жемчужный браслет. Все думали, что женщины обменяются лишь двумя-тремя дежурными фразами, но их беседа против правил затянулась. Они обсудили туалет Жанны Антуанетты, вспомнили, есть ли у них общие знакомые. Таковой оказалась мадам де Сессак. «Передавайте мне новости о ней, мы несколько раз виделись в Париже». Королева говорила очень тихим голосом, а Жанна Антуанетта несколько раз повторила одну и ту же фразу, которую хорошо слышал герцог де Ришелье, запечатлевший ее в своих мемуарах. «О, мадам, мне так хочется понравиться вам!» Видимо, эту фразу она заготовила заранее, а сейчас от сильного волнения не могла придумать ничего другого. Герцогиня де Люинь находилась тогда подле королевы, и ее супруг оставил нам следующий рассказ об этой аудиенции. На представление королеве собралось много народу. Весь Париж занимало то, что скажет королева, мадам де Помпадур. Пришли к заключению, что она сможет говорить только о ее туалете, обычном предмете разговора для дам, когда им нечего сказать друг другу. Королева, знавшая о том, что Париж уже продумал ее беседу, по этой самой причине сочла нужным говорить о чем-нибудь другом. Она знала, что маркиза виделась в Париже с мадам де Сисак и была весьма рада с ней познакомиться. Не знаю, услыхала ли мадам де Помпадур то, что ей говорили, ибо королева говорит довольно тихо, однако она воспользовалась моментом, чтобы заверить королеву в своем уважении и желании ей понравиться. Королева выглядела вполне довольной речами мадам де Помпадур, а присутствующие, не пропускавшие ни единой мелочи из этого разговора, утверждали, что он был довольно долгим и состоял из 12 фраз. После аудиенции королева объявила: «Раз уж королю непременно нужна любовница, пусть это лучше будет она, чем кто-нибудь другой». Это выглядит странно, но Гризетку чуть ли не лучше всех приняла именно законная супруга короля. Примечание. Прозвище Гризетка Жанне Антуанетте дали с явным намеком на то, что в глазах придворных она мало чем отличалась от особ, добывающих себе пропитание пошивом дешевой одежды и прогулками по вечерним парижским улицам. Гризет по-французски – сорт легкой дешевой ткани. Конец примечания. Возможно, королева, настрадавшаяся в свое время от нахально-бесцеремонных сестер Данель, была рада, что новая фаворитка ее супруга оказалась, по крайней мере, почтительной. А возможно, набожная и совершенно охладевшая к сексуальным утехам королева почувствовала в Жанне Антуанетте родственную душу. И она не ошиблась. Интимная сторона отношений с королем и его новой фаворитки давалась не без труда. По всей видимости, именно эта проблема впоследствии в определенной степени сблизила обеих женщин. Во всяком случае, доподлинно известно, что королева относилась к маркизе де Помпадур гораздо лучше, чем ко всем остальным бывшим и будущим фавориткам своего супруга. Это помогло Жанне Антуанетте еще прочнее утвердиться при дворе. Однако по прошествии нескольких недель между королевой и фавориткой произошла достаточно неприятная история, чуть было не испортившая все. Дело было так. Однажды Жанна Антуанетта пришла к королеве с огромным букетом цветов в руках. Королева тотчас же принялась вслух расхваливать цвет ее лица, глаза и прекрасные руки. Она нашла ее необыкновенно изящной и закончила тем, что попросила спеть для нее. У Жанны Антуанетты были заняты руки, а букет был очень тяжелым, поэтому она сразу поняла, что хорошо спеть не получится. Она попыталась отговориться, но королева настаивала на своем, и отказаться было совершенно невозможно. Тогда Жанна Антуанетта, посчитав, что все это делается специально, запела арию «Армиды». Начала она с того места, где коварная обольстительница держит Рено в своих золотых оковах. И главными в этом отрывке были слова «Наконец-то он во власти моей». Заметив, как исказилось лицо ее величества при этих словах, все присутствующие дамы тоже состроили недовольные мины, выражавшие готовность при наличии соответствующего распоряжения немедленно растерзать нахалку. К счастью для фаворитки, королева просто не способна была ни на кого таить злобу. На следующий день она забыла о нанесенном оскорблении, и обе женщины зажили с тех пор в относительном согласии. Точнее было бы назвать их отношения мирным сосуществованием. Обе женщины четко осознавали свое место подле короля и не лезли на чужую территорию. поэтому и соперничества, то есть боязни и предпочтения между ними не было. Все это очень устраивало Людовика XV, ведь он так не любил все эти осложнения. Сделавшись маркизой в 1746 году, Жанна Антуанетта поставила себе цель быть еще и фрейлиной королевы, то есть получить при дворе официальный и очень престижный пост. Удивительно, но Мария Лещинская воспринимала подобное положение вещей с истинно христианским смирением. Известен, например, такой анекдот. Примечание. Анекдотами в старину назывались занимательные истории, как правило, об известных людях, часто без какого-либо комического эффекта. Конец примечания. Однажды вечером маркиза де Помпадур играла с ней в барелан, стараясь собрать серию из трех одинаковых карт. Когда часы пробили 10 вечера, несколько смущенная фаворитка попросила разрешения прервать игру. «Конечно, дорогая, идите», — добродушно ответила королева. «Ведь у вас же дела». И маркиза де Помпадур, присев в глубоком реверансе, поспешила к королю. Мария Лещинская умерла 24 июня 1768 года в Версале. Отметим, что единственный выживший ее сын и сын короля, дофин Людовик Фердинанд, умер в 1765 году, еще при жизни родителей. А вот среди его детей, внуков Марии Лещинской, значится Людовик XVI, Людовик XVIII и Карл X. Все трое – короли Франции. Междуцарствие, спор о престоле между Станиславом Лещинским и Августом Саксонцем. Как уже говорилось выше, Станислав Лещинский после бегства с польского престола в 1709 году жил как частное лицо. Жил до того самого момента, когда его дочь Мария вышла замуж за французского короля Людовика XV. После смерти Фридриха Августа Сильного Станислав Лещинский опять объявил свои права на польский престол, как уже некогда избранный и коронованный король Польши. Однако в Польше уже вошло в обычай искать опору у иностранных государств. Вот и теперь тут же образовались две партии, одна с примасом архиепископом Теодором Потоцким, желала возвести на польский престол Станислава Лещинского, другая под начальством литовского канцлера Михаила Вишневецкого хотела избрать королем Августа, родившегося в 1696 году, сына Фридриха Августа Сильного. Станислав Лещинский, после смерти благодетеля своего и друга Карла XII, оставленный всем светом и лишенный всего наследственного достояния, жил в большом недостатке, как частный человек в Страсбурге, но через возведение дочери своей на престол французский сделался опять известным в Европе. Тогда вспомнили о великих его достоинствах. Людовик же XV и любимец его кардинал Флюри употребляли все усилия к тому, чтобы улучшить состояние короля Станислава I, который тогда жил уже в замке Шамбор. Зависть соседственных держав против Августа II, которого опасались по великим его предприятиям и порожденным способностям, склоняла большую часть европейских государей в пользу Станислава Лещинского. Георг Самуил Бандке, польский историк. Для подкрепления своей партии Вишневецкий попросил российскую императрицу Анну Иоанновну, дочь царя Ивана V, брата и соправителя Петра Великого, прислать в Польшу русское войско. И это было сделано. В день, назначенный для избирательного сейма, 25 августа 1733 года, ограниченный контингент 18 полков пехоты и 10 полков кавалерии под командованием губернатора Лифляндии Петра Петровича Ласси вступил в Литву. Некоторые историки считают, что императрица Анна Иоанновна склонена была к поддержанию Августа III обещанием Курляндии для графа Бирона. Для Эрнста Иоганна Бирона, фаворита Анны Иоанновны. Безусловно, России было выгодно иметь во главе Курляндии человека, который бы от нее зависел. К этому стремился еще Петр Великий. Но в данном случае все решали соображения иного уровня. Бирон был человеком хитрым, он был умелым обольстителем, и он так ловко очаровал Анну Иоанновну, что та совсем потеряла голову и полностью покорилась своему возлюбленному. Когда королем польским объявили Станислава Лещинского, канцлер Вишневецкий со своими многочисленными единомышленниками перешел на правую сторону Вислы и, разрушив мост, укрепился в Праге, в Варшавском предместье. При этом он объявил врагами отечества всех тех, кто думал не так, как он, а король Франции со своей стороны дал знать, что всякие действия против свободного избрания в Польше он будет считать враждебными, и что Испания и Сардины готовы соединить свои силы с французскими. Станислав Лещинский, приехав в Варшаву, пригласил к себе князя Вишневецкого, но тот отказался от встречи под предлогом нездоровья. Вскоре дело дошло до кровопролития. Мазовецкий воевода Станислав Понятовский починил мост, по которому Вишневецкий и его единомышленники перешли за Вислу. Затем Вишневецкий, отступив к Венгрову, соединился с русским войском. Затем граф Ласси явился с армией на берег Вислы и осадил Варшаву, а Станислав Лещинский, надеясь на помощь Франции, бежал в Данциг, Гданьск, жители которого грудью стояли за него. Через 4 дня после его бегства королем польским провозгласили саксонского курфюрста Августа III. Затем Август со своей женой Марией приехал из Саксонии в Краков и там короновался. Произошло это, как уже говорилось, 5 октября 1733 года. При этом официально он был признан королем лишь на Варшавском сейме 1736 года, уже после окончания войны за польское наследство. Когда Данциг капитулировал, Август III приехал туда и принял от жителей присягу на верноподданство. Людовик XV в отмщении за своего тестя объявил войну австрийскому императору Карлу VI, и австрийские войска стали везде терпеть поражение от французов – на Рейне, в Неаполе, на Сицилии. Карл VI уже начал опасаться за Вену и попросил помощи у российской императрицы. Но прежде, нежели русское войско успело прийти к австрийцам на помощь, уже Людовик XV изъявил желание помириться с австрийским императором и признал Августа III королем польским. А Станиславу Лещинскому была отдана в пожизненное владение Лотарингия. После этого Лещинский в очередной раз, подчинившись судьбе, 27 января 1736 года подписал свое отречение от польской короны, с предоставлением себе права пользоваться на всю оставшуюся жизнь титулом короля. При этом он стал герцогом Лотарингским, а его супруга Екатерина – герцогиней. «Я король поляков, я потерял мое королевство 2 раза, но провидение предоставило мне другое королевство, которым я сделаю много хорошего». С таким настроением въезжал новый герцог в свою резиденцию, которую он разместил в Люнавилле, в 25 километрах на юго-восток от столицы Лотарингии, Нанси. В средствах он не нуждался, получая каждый год по 2 миллиона ливров.